Юнхуа быстро вытерла рот, затем схватила мать за руку и сказала: «Мама, его семья приехала навестить его и позаботиться о нем, ты же не можешь так поспешно пригласить его в дом Чуюя, это слишком резкий поступок, не так ли? А вдруг ему будет неудобно или он уже договорился о чем-то другом?» Цзян Хуань Цин задумалась на мгновение и кивнула: «Ты права». Юнхуа вздохнула с облегчением и тайно подмигнула Чуюю. Чуюй сделал вид, что не заметил этого, и молча молился за Юнхуа. Если от его начальника так легко избавиться, тогда Бао Си Цин не будет его начальником. Ученики 15 класса еще никогда не ждали понедельника с таким нетерпением. Все уже пришли на утренние самостоятельные занятия. Однако список результатов был вывешен на доске объявлений в отделе по учебным вопросам только в 7 часов. После того, как она вернулась в класс после пробежки, в классе все еще царил хаос. Юнхуа потеряла дар речи. Она попросила представителя предмета дать языковое задание, пересмотреть уроки, которые нужно перечитать в учебниках первого года обучения, и проверить по одному отрывку каждой группы до окончания самостоятельной работы. Это было то, что они уже запомнили некоторое время назад, но такую вещь, как язык, можно легко забыть, если не запомнить ее снова в течение нескольких дней. Как только задание было дано, слишком взволнованные ученики 15 класса, наконец, немного успокоились. Утренняя самостоятельная работа закончилась в 7 часов. Все выполнили свои задания до окончания утреннего самообучения. Никто не сдерживал других. Это было поистине удивительно. Как только прозвенел звонок, все бросились к выходу. Юнхуа тоже не хотелось идти завтракать, поэтому она с улыбкой подошла к доске объявлений перед учебным корпусом. Вместе с ней шли Хан Фэнчжоу, Пэй Цзы Сюань, Ся Цин Юй, Ло Сиси, Сян Синь Синь Юйшень. Ло Сиси, Сян Синь Синь Юйшень шли рука об руку. Они весело болтали. Что касается Чжань Шибана, Чжуи Цюня и Хэ Чжихана, то они уже давно ушли. Скорее всего, они уже теснились перед доской объявлений. Как замечательно. Юнхуа была в хорошем настроении. Скорее всего, остаться в классе 15 и изменить 15 краткий класс было лучшим решением, которое она приняла с момента своего перерождения. Вместо того, чтобы говорить, что она спасла 15-краткий класс, можно было бы сказать, что это 15-краткий класс спас и утешил ее. Пока она была в 15-м классе, у нее было хорошее настроение, и она бессознательно улыбалась. «Кучка идиотов», Пэй Цзы Сюань фыркнул. «Им обязательно так торопиться, это всего лишь ежемесячный тест. Кучка бездельников, они никогда не видели мир». ХМФ, я никогда не проверял список, в любом случае, я всегда первый, третий. Изначально он хотел сказать первый, но Юнхуа выхватила у него это слово, поэтому он немного расстроился. Он также не любит учиться, обычно игры и сон занимают 80% его времени, а оставшиеся 20% остаются на учебу. Однако он, Пэй Цзы Сюань, был первым с начальной школы. После стольких лет он уже чувствовал себя комфортно в таком положении. Обычно учителя не отчитывали его за сон на уроках, но теперь у него отобрали это звание, поэтому он был расстроен. Юнхуа не беспокоилась о том, что сказал Пэй Цзы Сюань, так как после долгого времени, проведенного вместе, весь класс уже понял характер Пэй Цзы Сюаня. Он был острословом и цундере, как кот, поэтому нужно было следовать его желаниям. Иначе он мог просто сорваться. Здесь так много идиотов, они все, блядь, бросились сюда, чтобы посмотреть на список. Неужели они не могут прийти сюда после завтрака? Здесь слишком тесно. ХМПФ, не похоже, чтобы список отрастил ноги и убежал. Да и ранги, если они придут на несколько минут позже, чтобы проверить его, не умрут. Пэй Цзы Сюань мгновенно расстроился, увидев кучу людей, сжимающихся перед доской объявлений. «Нам не нужно тесниться, Чжан Шибан, Чжу и Цунь и остальные, скорее всего, уже видели список результатов и скоро должны уйти», — улыбнулась Юнхуа. Действительно, Чжан Шибан появился из толпы людей как раз в тот момент, когда она закончила говорить. Глава 222, все нули, все смотрели в сторону Чжан Шибана, даже Пэй Цзы Сюань, который сказал, что те, кто жмутся, чтобы посмотреть на свои результаты, идиоты, не мог не посмотреть на лицо Чжан Шибана. Однако, вскоре после этого, сердце Юнхуа пропустило удар. Выражение лица Чжан Шибана не было похоже на хорошие новости. Что случилось? Как только Юнхуа начал говорить, Чжу и Цунь тоже протиснулся из толпы. По сравнению с тяжелыми шагами Чжань Шибана, Чжуи Цунь мчался к ним, как пушечное ядро, его тело явно потеряло вес. Когда он проходил мимо Чжань Шибана, он даже ударился о него так сильно, что Чжань Шибан чуть не упал. «Ах, мы обречены! Брат Хан, сестра Хуа, Тэйсиси, ах, плохие новости! У нашего класса нет оценок! У нашего класса нет оценок!» Чжуи Цунь в панике закричал во всю мощь своих легких, подбегая к ним. Пэйцзы Сюань в гневе дернул Чжуи Цуня за уши. «Кого ты называешь Сисси? Ты проклятый Чжу Сисси! Подожди, что ты сказал? Что значит, у нашего класса нет оценок?» Юнхуа тоже была ошеломлена. Контрольные работы были предоставлены школой, наблюдатели также были выбраны школой, начиная с третьего года, и они не обнаружили, чтобы кто-то списывал во время экзамена. Так как же могло случиться, что у них не было оценок? Все были ошарашены. Лицо Хан Фэн Чжоу тоже потемнело. Пэйцзы Сюань потянул Чжуи Цюня за ухо и вывернул его, скрипя зубами. «Что ты только что сказал? Повтори, что ты имеешь в виду, говоря, что у нашего класса нет оценок? Скорее объясни, что ты имеешь в виду? Ай-яй-яй-яй, брат Ан, брат Пэй, это очень больно, скорее отпусти, отпусти!» Чжуи Цунь не мог сопротивляться, в присутствии Пэйцзы Сюаня он всегда был единственным, над кем издевались. Юнхуа, с другой стороны, посмотрел в сторону Чжань Шибана. «Что это значит?» Чжань Шибан закусил губу, сжал кулак и стиснул зубы, после чего сказал: «Список – это общий рейтинг курса от первого до последнего. Класс 15, все в конце. Все наши четыре предмета имеют нулевые оценки». Юнхуа нахмурилась. Она не могла придумать логического объяснения, что же произошло. Нулевые оценки по всем четырем предметам? Вот так шутка. По всем, нулевые оценки, по всем четырем предметам? В недоумении переспросила Юнхуа. «Да». Чжан Шибан закусил губу. Юнхуа рассмеялась от злости. «Сестра Хуа, так что же нам теперь делать?» – спросил Хэ Чжихан. Ся Цин Юй поспешно посмотрела на Юнхуа, ее лицо выражало тревогу, ужас и беспокойство, которые она испытывала. «Не волнуйтесь, сначала позавтракайте, а я пойду искать и спрашивать директора об этом после того, как мы поедим и вернемся в класс», – сказала Юнхуа. «Мы пойдем с тобой», – поспешно сказал Чжан Шибан. Юнхуа покачала головой. «В этом пока нет необходимости. Я пойду и спрошу, что случилось. Если мы пойдем толпой, то в первый раз это сработало, а во второй – нет». Юнхуа права. «Все идите и для начала позавтракайте, а сразу после этого собирайтесь в классе. Никому не разрешается слоняться без дела или вступать в конфликты с другими. Я пойду с Юнхуа», – сказал Хан Фэн Чжоу глубоким голосом. Хан Фэн Чжоу сказал последнее слово. Юнхуа и Хан Фэн Чжоу вместе отправились в учительскую. По дороге Юнхуа обдумывал множество вариантов, но ни один из них не мог объяснить ситуацию. Юнхуа не могла не посмотреть на Хан Фэн Чжоу. «Как ты думаешь, что произошло такого, что могло заставить школу поставить нам нули по всем предметам?» Хан Фэн Чжоу промолчал и покачал головой. Юнхуа не стала продолжать расспросы, так как никто не мог придумать объяснение. Они не списывали, так почему школа поставила им нулевые оценки? У школы нет квалификаций, чтобы делать такие вещи. За дверью директорского кабинета стояли 5 или 6 охранников с электрическими дубинками в руках. Какое нападение они предотвращали? «Я хочу видеть директора второго курса», — Юнхуа сразу же вошла внутрь. Однако охранник протянул руку и остановил Юнхуа прямо перед дверью. Директору сказал, что он знал, что придет 15-краткий класс, чтобы доставить неприятности, поэтому никого нельзя пускать внутрь. Глава 223. Кража контрольных работ. Юнхуа потеряла дар речи. Она думала, что все эти охранники должны были остановить какую-то атаку, но в итоге все было подготовлено против 15-го класса. Так-так, похоже, они слишком подготовились. Юнхуа улыбнулась. Значит, директор уже знал, что 15-краткий класс придет его искать. Тогда не должен ли он дать нам разумное объяснение? «Расслабьтесь, нас только двое, так что мы не сможем ничего сделать директору У». Охранник задумался на мгновение, прежде чем позвонить Улиню. После того, как он повесил трубку, охранник прямо сказал: «Вы можете пойти в офис заместителя директора Хао, директору и директор Хао оба там. Помните, что только вам двоим разрешено пойти, вы не можете привести больше людей». Юнхуа захихикала, она не стала беспокоить его, а сразу повернулась и ушла. Офис заместителя директора Хао находился на 5-м этаже, поэтому Юнхуа и Хан Фэнчжоу сразу поднялись по лестнице. Действительно, у Ляни заместитель директора Хао были в кабинете. Там также находился еще один человек, учитель 1-го класса. Все трое, казалось, ждали их обоих. Юнхуа и Хан Фэнчжоу вошли в кабинет, и Юнхуа прямо сказала: «Дайте нам разумное объяснение, почему оценки в нашем классе все нулевые. Тебе придется спросить у своего одноклассницу Ся Циньюй», — фыркнул Лянь. Юнхуа была ошеломлена. Ся Циньюй, она никогда не ожидала, что Ся Циньюй будет вовлечена в это дело, но какое отношение это имеет к ней? Семья Ся Циньюй бедна, поэтому мы оказываем ей финансовую помощь, снижая плату за обучение, и даже позволяем ей работать неполный рабочий день в школе, чтобы заработать на жизнь. Одной из ее обязанностей была уборка офиса учебно-исследовательской секции. Выражение лица у Ляня было серьезным. «И что?» Юнхуа нахмурилась. Она уже догадалась, что у Лянь собирался сказать. «Действительно?» У Лянь усмехнулся и строгим тоном сказал: «Утром в среду, в 5 часов, господин Хэ пришел в школу заранее. Однако, как только он подошел к кабинету учебно-исследовательской секции, он обнаружил, что твоя одноклассница Ся Циньюй тайком просматривает картотеку. Там лежали наши ежемесячные контрольные работы». Юнхуа немедленно повернулась и посмотрела на Хэмина. «Господин Хэ, вы своими глазами видели, как Ся Циньюй украла контрольные работы?» Хэмин холодно посмотрел на Юнхуа. «Почему ты мне не веришь? Я своими глазами видел, как она открыла шкаф с документами и перебирала вещи внутри. Я подозреваю, что вы все были в сговоре. Сначала вы украли контрольные работы, а затем позволили своему классному Гухуаю обсудить со школой вопрос о том, чтобы прислать учителей 3-го курса для проверки. Неужели вы думали, что это может доказать, что все вы не списывали? Как хитро!» Лицо Юнхуа полностью потемнело. Лицо у Линя стало чрезвычайно серьезным. «Что еще ты можешь сказать? Весь класс фактически сговорился украсть контрольные работы и обмануть школу. Такие подлые действия, такое поведение просто слишком подло, и они должны быть строго наказаны. Где доказательства?» Юнхуа стиснула зубы и сжала кулак. «Господин Хэ, вы сказали, что Ся Циньюй крала контрольные работы. Так где же доказательства? Директору, разве нет необходимости в доказательствах? Одних слов господина Хэ достаточно». Юнхуа повернулся и посмотрел на заместителя директора Хао Сюэ. «Заместитель директора Хао, я могу гарантировать, что Ся Циньюй не крала контрольные работы. Я гарантирую, что все оценки, которые получил 15-краткий класс, это все благодаря их собственному упорному труду, они точно не списывали. Если господин Хэ и директору считают, что Ся Циньюй украла контрольные работы, и считают, что наш класс списывал, то, пожалуйста, предоставьте доказательства. Нам нужны доказательства». «Доказательства? Разве результаты ваших тестов не являются лучшим доказательством? В любом случае, господин Хэ ничего не имеет против вашего класса, так какая у него причина подставлять вас?» — насмехался Улянь. «Глава 224, как вы могли так хорошо сдать экзамены? Все контрольные работы для 15-го класса на этом экзамене были здесь». Юнхуа увидела тестовые работы, а также обратила внимание на подсчитанные результаты. В них были указаны оценки 15 класса в общем рейтинге. Юнхуа и Пэй Цзы Сюань все еще занимали 1-е и 2-е места. Ли Цань Мо, который был из 1-класса, уступал им на 1 балл и занимал 3-е место. Следующим был Хан Фэнчжоу, который занимал 100-е место. Математика и физика у Хан Фэнчжоу были на высоте, но язык и английский снизили его общий балл. Следующий человек из класса 15 был под номером 185, Сян Синь-Синь. Следующим, 350-м, был Ся Циньюй, 355-м, Чжан Шибан, 356-м, Чжу Ицунь. Что было еще более удивительно, так это то, что весь класс 15-краткой был в списке 500 лучших. После этого она посмотрела на оценки по отдельным предметам в 15-классе. Математику сдали 4 человека: Юнхуа, Пэй Цзы Сюань, Хан Фэнчжоу и Чжан Шибан. У 25 человек оценки достигали 90 баллов. Средний балл по всему классу составил 85 баллов. По физике было 6 человек: Юнхуа, Пэй Цзы Сюань, Хан Фэнчжоу, Чжан Шибан, Хэ Чжи Хан, Сян Синь-Синь, и еще 18 человек имели оценки выше 90. Средний балл по классу составил 81 балл. По английскому языку было двое, Юнхуай Пэй Цзы Сюань. Представитель по предмету Юйшень имел 88 баллов, Чжуй Цунь – 85, а Сян Синь Синь и Ся Цин Юй – по 80. Средний балл по классу составил 39 баллов. 6 человек получили более 90 баллов по языку. Юнхуа, Пэй Цзы Сюань, Ся Цин Юй, Сян Синь Синь, Юйшень и Ло Сиси. Средний балл по классу составил 73 балла. Такой результат совпадал с ожиданиями Юнхуа, но было очевидно, что такой результат не пришелся по душе одному человеку. Юнхуа была чрезвычайно довольна, посмотрев на список результатов, но ее радость сменилась гневом, когда она посмотрела на трех человек, стоящих перед ней, как будто это было совместное слушание. «Директору, наши результаты тестов в норме, я не понимаю, что это за доказательство», — холодно сказала Юнхуа. Улянь с силой хлопнула по столу. «Хочешь, я дам тебе список результатов 1 и 2 класса для сравнения, ты действительно отказываешься сдаваться, пока не увидишь конкретные доказательства». Улянь порылся в столе и бросил список результатов Юнхуа. «Посмотри на средний показатель для 1 класса. Видишь, как много? 88 баллов. А для 2 класса всего 80 баллов. А у класса 15 вообще 85 баллов. Затем посмотрите на физику. Средний балл по физике в 1 классе – 86 баллов, а в 2 классе – всего 80, а в 15 классе – 81. Ты действительно считаешь всех идиотами?» Юнхуа рассмеялась. «Директору, тогда что насчет языка и английского? Средние показатели 1 и 2 классов намного выше, чем у нас, так почему вы не упоминаете о них? Разве не ожидается, что 1 и 2 классы будут намного выше, чем 15-краткий класс? ХМФ, даже не упоминайте язык, мы тоже сомневаемся в результатах по языку. Что касается 39 баллов по английскому, то это должно быть твоим истинным уровнем». Улянь насмехается. «Ваши средние баллы по математике и физике на самом деле выше, чем у 2 го-класса, и лишь немного ниже, чем у 1 го-класса. Кто-то даже может подумать, что 15-краткий класс – это настоящий 2 класс. Все эти разгильдяи в вашем классе, последние в школе, как у вас могут быть такие оценки? Что еще это может быть, кроме жульничества? Только потому, что у нас хорошие оценки, вы говорите, что мы жульничаем. Директору, вы это имеете в виду?» Юнхуа была готова впасть в ярость. «Разве вы не списывали? Господин Хэ уже видел, как ваша одноклассница украла контрольные работы». Улянь сказал серьезным тоном. «Весь класс осмелился сговориться, чтобы украсть контрольные работы и списывать вместе. Вы даже не должны больше называться учениками. Такое дело должно быть рассмотрено строго. Те, кто руководит этим инцидентом со списыванием, получат серьезное замечание, а остальные – порицание. Что касается той девушки, которая украла контрольные работы, то она будет исключена. Здесь нет места для дискуссий». Глава 225. «Почему ты говоришь, что мы жульничаем?» Когда Юнхуа и Хан Фэнчжоу вышли из кабинета, инцидент с кражей контрольных работ в 15-м классе уже распространился по всей школе. Неудивительно, что оценки учеников 15-го класса были нулевыми. Цок-цок, они действительно похожи на тех, кто крадет контрольные работы. Согласен, эти разгильдяи изначально задерживали занятия, а теперь, когда они собрались все вместе, они начали воровать контрольные работы. Я слышал, что 15-краткий класс сначала учится так вот, он учится воровать контрольные работы. Леопард не может изменить свои пятна. Никто из 15-го класса не пошел завтракать, все остались в классе. Слыша клевету и ложные обвинения от проходящих мимо учеников, Чжан Шибан сжал кулак в гневе. Все остальные тоже кипели от гнева. Другие могли не знать, но они знали, как усердно они работали, как они учились за этот месяц. Всех наказали бегать по полю только за то, что они не выполнили задание раньше. Тот, кто бегал больше всех, даже пробежал в общей сложности 150 с лишним кругов, в среднем по 5 кругов, что составляло 4000 метров за день. Они действительно приложили усилия и усердно занимались. Они ясно дали понять, что не жульничали в этом ежемесячном тесте. Каждый вопрос на экзаменационном листе они выполняли самостоятельно, один за другим. Они использовали знания, которые они получили в результате упорной работы в этом месяце. Это не было списыванием. Бу-у-у. Сян Синь Синь вдруг заплакала. На самом деле, она неплохо училась, Просто у нее болела голова от лихорадки во время теста на определение класса, поэтому она получила плохие оценки и попала в 15-краткий класс. Изначально она хотела учиться как следует сама, а потом покинуть 15-краткий класс через промежуточный тест. Затем пришли Юнхуа, Пэйцзи Сюань и Ли Цаньмо. После этого, вместе с помощью третьей курсницы Е Цинмен, Сян Синь-Синь почувствовала, что ее оценки значительно улучшились, поэтому она также искренне не хотела покидать 15-краткий класс. Однако она не хотела, чтобы оценки, которые она старалась получить изо всех сил, считались обманом. Луа Си-Си, не выдержав, хлопнула по столу и заскрипела зубами. «Как они могут говорить, что мы списывали? Школа уже послала двух учителей третьего курса для проверки, так разве они не подтвердили, что мы не списывали?» Слова Луа Си-Си мгновенно напомнили всем о себе. До сих пор школа еще ничего не объявляла. Было неизвестно, откуда взялась новость о том, что оценки 15-го класса стали нулевыми из-за списывания, но все, казалось, приняли такое объяснение, так как это была единственная логичная причина. Поэтому, когда Ло Си-Си сказала такое, все были ошарашены. Это было невозможно, чтобы они списывали. Их контролировали два преподавателя третьего курса, и они нормально сдали все тесты. Так неужели все говорят, что они списывали? Так что же произошло? Этот вопрос был в голове у всех учеников 15-го класса. В этот момент Чжу Ицунь поспешно вбежал в класс от входной двери. На бегу он даже размахивал руками. Сестра Хуа и брат Хан вернулись. Класс 15, который только что был в беспорядке, в течение 3 секунд сел на свои места. Когда Юн Хуа и Хан Фэн Чжоу вошли в класс, внимание всех было приковано к ним. Юн Хуа вышла вперед и серьезно посмотрела на всех. Через мгновение она торжественно сказала: «Все, не волнуйтесь, я обязательно узнаю правду и не позволю всем потратить усилия впустую. Сестра Хуа, ты ведь должна рассказать нам, что произошло?» Чжан Шибан с тревогой спросил. «Все говорят, что наш класс списывал, но как это возможно? Там два надзирателя, один спереди, другой сзади, и надзиратели других классов были не такими строгими, как наш. На каком основании они могут говорить, что мы списывали?» Глава 226. К счастью, никто ее не разочаровал. На этот вопрос нельзя было ответить просто так, тем более что он касался Ся Цинъюй. Юн Хуа считала, что Ся Цинъюй точно не крала контрольные работы, так как знала, что 15-краткий класс не списывает, чтобы получить такие оценки, но что подумают другие ученики 15-краткого класса. Поверят ли они Ся Цинъюй? Даже если они поверят, что Ся Цинъюй не крала контрольные работы, подумают ли они, что это все из-за Ся Цинъюй? Ся Цинъюй изначально была робкой и трусливой, ее характер только немного улучшился после столь долгого обучения, поэтому если она снова испытает на себе холодное плечо всего класса, Юн Хуа очень переживала, что Ся Цинъюй не выдержит. Однако, теперь возникла другая проблема. Школа явно не верит им и уже даже придумала наказание, которое вскоре будет применено. К тому времени Ся Цинъюй будет исключена из школы. Юн Хуа и Хан Фэн Чжоу уже договорились, что сначала расспросит Ся Цинъюй о том, что произошло, и если есть какие-то другие причины, почему Хэ Мин вдруг подставил Ся Цинъюй за кражу контрольных работ. У школы есть свой способ разобраться с инцидентом, но они тоже должны найти способ доказать свою невиновность. Однако будет уже слишком поздно. После второго урока будет 25-минутный перерыв, и школа объявит о наказании 15-го класса по радио. К тому времени Ся Цинъюй уже не сможет уклониться от исключения. Ложь рано или поздно будет раскрыта, поэтому Юн Хуа приняла решение. Просто проверить, какими людьми были ученики 15-го класса. Она верила, что 15-краткий класс, который так долго и упорно трудился и добился таких успехов, не будет группой эгоистичных и хладнокровных людей. Юн Хуа обменялась взглядом с Хан Фэн Чжоу и торжественно сказала: «Причина, по которой школа считает, что наш класс списывал, заключается в том, что господин Хэ Мин из класса 1 сказал, что Ся Цинъюй украла контрольные работы». «Что?» – мгновенно воскликнул весь класс. Все были ошеломлены. Первым встал Чжан Шибан. «Сестра Хуа, как это возможно? Мы знаем, как усердно мы работали над этим тестом. Украсть контрольные работы, как можно их украсть? Верно, что ты имеешь в виду под кражей контрольных работ? Мы даже мельком не видели контрольные работы. Кто, блядь, может украсть контрольные работы. Это клевета, определенно клевета. Верно, какие доказательства есть у школы? Только потому, что этот мерзавец Хэминг сказал, что мы украли контрольные работы. Где доказательства? Ха, можно ли верить словам этого мерзавца Хэмина? Все девочки в школе знают, что это чудовище Хэмин любит трогать девочек. Он всегда нетерпелив, когда объясняет вопросы парням, и заканчивает в нескольких предложениях. Но когда он объясняет девушкам, он почти полностью прилипает к ней. Так отвратительно. Вот именно, как можно доверять словам Хэмина. Мы не убеждены. Лицо каждого стало багровым от ярости, и они начали говорить одновременно. Однако до сих пор никто не обвинял Ся Цинъюй. Юнхуа вздохнула с облегчением. Слава богу, на этот раз она была довольна их реакцией. Класс 15 не разочаровал ее, так как не стал перекладывать ответственность на Ся Цинъюй. Очень хорошо, они не разочаровали ее. Однако, даже если бы другие ученики не обвиняли Ся Цинъюй, она, с ее характером, в первую очередь обвинила бы себя до смерти. «Все, успокойтесь, я обязательно все улажу», Юнхуа подошел к Ся Цинъюй. «Цинъюй, выйди со мной ненадолго». Лицо Ся Цинъюй было бледным, как простыня, и она была полностью ошеломлена. Она посмотрела на Юнхуа и вышла из класса. Глава 227. Подонок Хэмин. «Цинъюй, я верю, что ты не крала контрольные работы», Юнхуа сказал решительным тоном. «Однако, Цинъюй, ты должна рассказать мне, что именно произошло. Почему ты была в офисе учебно-исследовательской секции в то время, и почему ты открыла шкаф с документами?» «Я не открывала». Ся Цинъюй непрерывно качала головой, по ее лицу катились слезы. Она посмотрела на Юнхуа глазами, полными паники и вины. «Мне очень жаль, я виновата, это все моя вина. Не вини себя, сначала расскажи мне, что именно произошло». Юнхуа немедленно прервала Ся Цинъюй. Если она продолжит говорить такие вещи, то вполне вероятно, что Ся Цинъюй будет продолжать плакать из-за самобичевания и не сможет поделиться даже словом о том, что произошло. «Я пошла в закусочную тетушки, чтобы работать, но я также не хочу терять работу, которую я получила в школе, так как я хочу зарабатывать больше денег». Ся Цинъюй тихо всхлипывала. «Я приходила в школу до 5 утра каждый день и убирала кабинет секции преподавания и исследований второго курса, прежде чем идти на занятия». «Угу, что случилось в тот день?» – спросила Юнхуа. Ся Цинъюй кусала губы, слезы текли по ее лицу. Однако она долго молчала. Юнхуа посмотрела на нее и нахмурила брови. «Цинъюй, скажи мне честно, Хэмин что-то сделал?» Ся Цинъюй начала неконтролируемо дрожать. Юнхуа поспешно схватила Ся Цинъюй за руки, постоянно похлопывая ее по руке. «Цинъюй, не бойся, у меня есть способы решить твои проблемы. Просто говори». Ся Цинъюй заплакала еще сильнее, крепко схватив Юнхуа за руки. «Когда Хэмин пришел в офис, я уже закончила уборку и протирала тряпкой картотеку. После того, как он вошел, он подошел ко мне и заговорил со мной, спрашивая, как мне было учиться в 15-м классе и знаю ли я, как решать вопросы. Во время разговора он положил руку мне на плечо, а затем начал прижиматься ко мне сзади, обнимая меня. Все тело Ся Цинъюй дрожало. Ярость Юнхуа достигла такой степени, что ее невозможно было описать. Ся Цинъюй заплакала. Он сказал, что я ему нравлюсь, что я красивая. Он даже сказал, что может перевести меня в первый класс, если я буду послушно слушаться его. Он говорил это, прикасаясь ко мне. Я сказала, что не хочу идти в один и краткое класс и что хочу уйти, но он продолжал обнимать меня, пытаясь поцеловать. Я была встревожена и взбешена, поэтому наугад схватила что-то и ударила его. Я вырвалась, тогда он разозлился и сказал, что если я не буду его слушаться, он заставит школу исключить меня. В конце концов, я убежала. Юнхуа, я действительно не крала контрольные работы, правда не крала. Я даже никогда не видела контрольных работ и не знала, что в шкафу хранятся контрольные работы. Я действительно не знала. Ся Цинъюй сильно плакала. Я всех подвела. Если бы не я, у Хэмина не было бы причин говорить, что мы украли контрольные работы. Это все из-за меня. Юнхуа пожалела Ся Цинъюй и крепко обняла ее. Так все и было. Похоть Хэмина не была удовлетворена, поэтому он намеренно подставил Ся Цинъюй. Кроме того, результаты 15-го класса в этот раз были слишком хорошими, что вызвало подозрения у учителей и руководства школы. Однако контролеры не смогли найти никого, кто бы списывал во время тестов. Таким образом, единственное объяснение, которое могло иметь смысл, это то, что 15-краткий класс украл контрольные работы. Отлично, отличное оправдание. Ярость в сердце Юнхуа не могла успокоиться. Она должна была ожидать от него такого. Почти все ученики знают об этой дерьмовой натуре Хэмина. Он становится таким развратным в присутствии девушек. Однако никто не осмелился ничего сказать. В конце концов, Хэмин был главным учителем 1-го класса и имел значительный статус в школе. Он отличался от других учителей. Не то чтобы в прошлом не было учениц, которые доносили на Хэмина. Однако, в конце концов, вопросы так и остались нерешенными, и вместо этого девочки одна за другой уходили из школы. Глава 228. Теория вины жертвы. Конец второго урока. Школа объявила о наказании за списывание 15-го класса через систему вещания. Мгновенно вся школа всколыхнулась. Все знали, что 15-краткий класс – это класс для учеников с недостаточной успеваемостью, но чтобы списывать, воруя контрольные работы, это превосходило все воображение. После уроков все, кто проходил мимо 15-го класса, вели себя так, словно избегали чумы, пробегая мимо 15-го класса так быстро, как только могли, и показывая пальцем на учеников 15-го класса. Когда Ло Си Си, Сян Синь Синь и Ю Шэнь пошли в туалет, их оскорбила группа девочек, отчего Сян Синь Синь разрыдалась на месте. Ло Си Си засучила рукава, готовясь к драке. Однако не успела она ничего предпринять, как ее оттащил Ю Шэнь. Со стороны парней ситуация была аналогичной, однако их не оскорбляли словами, как девушек. Реакция парней была очень положительной. «Как вы все украли контрольные работы, это так круто». Эти слова обычно произносились в шутку, но сейчас они глубоко пронзили сердца учеников 15-го класса. «Срам, мы не крали контрольные работы, результаты – это то, что мы получили, выполняя тесты, используя свои собственные способности». Чжуй Цунь стряхнул мальчика, державшего его за плечо. «О-о, ты действительно считаешь себя ученым, набрав высокие баллы путем списывания? Какие баллы благодаря собственным способностям? Ха-ха-ха-ха-ха, это слишком смешно». Атмосфера в классе 15 была гнетущей, настроение у всех было ниже некуда. Ся Цин Юй расстроилась еще больше. Школа уже объявила о ее исключении. Теперь вся школа знает, что это она украла контрольные работы. Однако так получилось, что она не могла сказать правду. Даже если бы она сказала, что Хэ Минг первым сделал к ней шаг и даже угрожал ей, что с того? Да, девушки поверят Ся Цин Юй, так как все они знали о его дерьмовом характере, но что дальше? Общественное мнение этого общества было таким. Виновата жертва. Если над вами издеваются в школе, кто сказал вам, что вы не можете соответствовать толпе? Если нет, то почему издеваются над вами, а не над другими? Это должна быть ваша вина. Если к вам приставали в поезде, кто сказал вам надеть юбку, накраситься и одеться так кокетливо? Это все равно ваша вина. Самое страшное, что если бы девушку изнасиловали, то нашлись бы люди, которые сказали бы, кто сказал вам обнажать так много кожи, кто сказал вам выходить на улицу посреди ночи, почему вы ходили туда, куда не должны была ходить. Тем более, это ваша вина. Вот так общественное мнение критикует жертв, считая, что у жертв должны быть проблемы, чтобы их обижали другие. Однако это несправедливо. На каком основании я должна соответствовать толпе? На каком основании я не могу носить юбки? По чьей указке я не могу одеваться? По какой причине я не могу выходить на улицу ночью? Разве не насильники и извращенцы должны быть теми, кого критикуют? Но это была реальность. Самый реалистичный пример. Почему бесчисленные жертвы изнасилования отказываются обращаться в полицию? Вместо этого люди только беспрестанно и многократно говорят о жертвах, даже если эти насильники были пойманы и посажены в тюрьму после того, как они заявили в полицию. Видите, эту ха-ха изнасиловали. Кто сказал ей надеть юбку, выйти из дома посреди ночи и идти через переулок? Она заслуживает того, чтобы ее изнасиловали, если не она, то кто? Хэ Минг подкатывал к стольким девушкам в школе, но все терпели, лишь бы он не перегибал палку. Почему так было? Потому что, как только дело будет раскрыто, осуждение окружающих не повлияет на Хэ Мина, они только навредят девушкам, которых он трогал. Это было очень нормально, что Ся Цин Юй не осмелилась раскрыть правду. Юнхуа полностью понимала положение Ся Цин Юй. У нее было более чем достаточно методов, чтобы справиться с Фу Хэ Мином, и не было необходимости, чтобы Ся Циньюй стала темой всеобщего обсуждения. Слухи порождают слухи, это было самое страшное. Изначально Ся Циньюй лишь слегка прикоснулась к Хэмину, но если об этом узнают другие ученики и это распространится, она боялась, что слухи могут превратиться в то, что Ся Циньюй в конце концов изнасиловала Хэмина. Если это действительно произойдет, как Ся Циньюй с ее характером сможет выдержать словесные нападки со стороны общественности? Глава 229. Плач во время обучения. Юнхуа попросила нескольких одноклассников пойти в закусочную вместе с Ся Циньюй. Ся Циньюй не осмеливалась идти домой после того случая, поэтому Юнхуа позволила ей пойти в закусочную первой. Она могла спрятаться на кухне, где никто не мог видеть. Пришел и классный руководитель Гучжун. У него тоже было расстроенное выражение лица. «Ученики, не паникуйте. Вы уже хорошо поработали, это я, как ваш классный руководитель, не справился. Я прекрасно понимаю, что все вы получили оценки благодаря упорному труду. Я обязательно выясню правду об этом инциденте». Многие девочки в классе уже плакали, например, Сян Синь-Синь, Юшень, даже Луа Си-Си. Глаза парней в классе также покраснели, и все они плотно сжали губы. «Господин Гу прав, мы обязательно восстановим справедливость для всех по поводу этого инцидента. Я, Юнхуа, гарантирую это». Юнхуа тоже встала. «Я знаю, что сейчас все чувствуют себя плохо, но мы учимся не для школы или учителей, мы учимся для себя. Мы не должны прекращать усердно работать, мы должны продолжать учиться, ничто не может нас сбить. Если мы смогли получить хорошие оценки в этот раз, то сможем сделать это и в следующий раз. Мы докажем всем, что наши оценки получены не в результате списывания, это плод нашего упорного труда. Нельзя оставлять этот мир тем, кого ты презираешь», продолжала Юнхуа. «И в то же время мы не должны унывать. Тем более мы не должны отдавать мир в руки этих мерзавцев. Мы сами распорядимся своей судьбой, и в конце концов этот мир станет нашим. Чем больше они смотрят на нас свысока, тем больше мы должны трудиться. В будущем мы поднимемся так высоко, что они не смогут нас увидеть». Ученики 15 класса учились, плача. Юнхуа и Хан Фэнчжоу были вызваны Гучжуном. «В это время все будут чувствовать себя подавленными, я буду протестовать перед директором, а также обращусь в отдел образования. Однако результаты могут быть неудовлетворительными. Это будет скандал для школы и отдела образования, поэтому они не захотят придавать это огласке», заявил Гучжун. Юнхуа кивнула. «Я понимаю, господин Гу, что вы изначально планировали сделать». Гучжун глубоко вздохнул и прошептал. «У меня есть друг, который работает репортером на провинциальном телеканале. Я приглашу его дать специальное интервью, но вы должны знать, что если наши оценки будут плохими на финальных экзаменах через 2 недели, все будет напрасно, вы понимаете». «Понятно». Юнхуа поспешно кивнула головой. «Наш класс будет становиться все лучше и лучше». «Хорошо, я доверяю вам всем. Просто действуйте, а я свяжусь со своими друзьями». Гучжун ушел, закончив. Хан Фэнчжоу посмотрела на Юнхуа. «Все в порядке?» Юнхуа на мгновение замолчала и улыбнулась. «Конечно, почему бы и нет? Наш класс был подставлен, но нам все равно нужно продолжать учиться. Мы обязательно добьемся еще лучших оценок в финале. Мы используем нашу силу, чтобы заткнуть им рот». «А как же Ся Циньюй?» — спросил Хан Фэнчжоу. «Ее уже исключили из школы». Юнхуа посмотрел на Хан Фэнчжоу. «Я улажу это». Хан Фэнчжоу посмотрел на нее и промолчал. Нужно было признать, что метод Гучжуна был очень эффективным. Репортер специально взял у них интервью и рассказал о происшествии в 15-м классе, чтобы все узнали, что даже плохие ученики могут стать хорошими. Однако, Юнхуа не была удовлетворена. Гнев, кипевший внутри нее, не мог утихнуть. Что касается Ся Циньюй, то даже Хан Фэнчжоу помнил, что Ся Циньюй исключили. Как она могла забыть? Ся Циньюй была слишком кроткой. Если она не уладит этот инцидент раньше, Юнхуа боялась, что Ся Циньюй не выдержит давления и натворит глупостей. Однако, чтобы быстро уладить этот инцидент, метод, предложенный Гучжуном, не сработает. Более того, он не отомстит за них. Юнхуа пыталась успокоиться от кипевшего в ней гнева. Глава 230. Импульс Юнхуа. Превратите печальный гнев в мотивацию. Это предложение было не просто для показухи. Атмосфера в классе 15 была мрачной, все явно чувствовали себя подавленными, но каждый из них работал, не покладая рук. Юнхуа смотрела на всех и не могла не чувствовать себя взволнованной. Имея такую группу одноклассников, все, что бы она ни сделала для них, будет стоить того. Сегодня днем она, как обычно, пошла на тренировку по плаванию. Чтобы тело привыкло к таким тренировкам, требовалось упорство в течение длительного времени. Выйдя из особняка, она не стала возвращаться домой, а позвонила Авеню. «Брата Вэнь, я хочу кое-что у тебя одолжить. Юнхуа, разве я не говорил, что ты можешь называть меня просто Вэнь? Просто возьми все, что тебе нужно, тебе не нужно занимать у меня. Я лично доставлю его тебе». После передачи предмета Юнхуа, Авэнь даже спросил осторожно. «Юнхуа, тебе не нужно ничего делать лично, просто скажи мне, и я позабочусь об этом». Юнхуа улыбнулась. «Брат Авэнь, я просто играю, ты слишком много думаешь». Авэнь явно не верил ей, но поскольку Юнхуа упорствовала, Авэнь больше не мог ее переубедить. После ухода Юнхуа, Авэнь немного подумал и позвонил своему начальнику Цин Ци. «Брат Ци, мне нужно тебе кое-что сказать, но я не знаю, стоит ли тебе об этом говорить. Ты опять попал в какую-то неприятность?» «Нет, нет, брат Ци, у меня не было никаких неприятностей, это Юнхуа», — поспешно сказала Вэнь. Цин Ци сделал паузу на мгновение, прежде чем спросить. «Что случилось? Говори». «Все так, Юнхуа попросила меня». Забрав предмет у Авэня, Юнхуа направилась обратно в школу. Напротив школы находился жилой дом учителей. Юнхуа не знала, в каком корпусе, на каком этаже или в какой комнате живет Хэмин, но она знала, как спросить. Ученики часто заходили в учительский дом, чтобы найти своих учителей. Естественно, многие ученики шли к квартире Хэмина. Юнхуа прямо спросила охранника у входа. «Здравствуйте, дядя. Господин Хэ сказал мне принести ему табель успеваемости моего класса, но я забыла, где он живет». «Хэминг, верно? Это в самом заднем корпусе, блок 6, блок 1, комната 301. Этот Хэминг часто забывает вещи и всегда просит учеников принести их ему. К нему приходит больше всего учеников». Юнхуа сузила глаза и улыбнулась. «Спасибо, дядя. Блок 6, блок 1, комната 301. Юнхуа нашла его быстро. Этот жилый дом для учителей уже планировали снести, так как все здания были очень старыми. В основном они были построены в 1980-х годах, и некоторые из них уже обветшали. Юнхуа нашла квартиру Хэмина. Здание действительно было очень старым, все окна и ограждения проржавели, а дверь в квартиру, очевидно, использовалась уже давно. Однако Юнхуа обнаружила нечто странное. Дверь квартиры напротив была сделана из дерева, что соответствовало старой квартире, а скрытый замок, вероятно, был испорчен, поэтому использовался навесной замок. Однако дверь квартиры Хэмина хоть и не выглядела новой, но это была железная дверь с двухслойным противоугонным замком. Даже обычные воры не смогли бы открыть такую дверь. Однако Юнхуа уже была готова. Она достала мастер-ключ, который получила от Авэня, и легко открыла этот замысловатый на вид противоугонный замок. Из-за того, что в эти годы было мало новостей, люди мало знали о мастер-ключе. Однако через несколько лет, когда появится сообщение о всевозможных кражах и ограблениях с использованием мастер-ключа, все узнают, насколько бесполезны противоугонные дверные замки перед мастер-ключом, независимо от того, насколько высококлассными они были. Юнхуа еще раз проверила вещи, которые взяла с собой, и осторожно вошла в квартиру. Глава 231. Секрет Хэмина. Юнхуа поставила телефон на беззвучный режим, прежде чем начать обыскивать квартиру. Квартира Хэмина была до чрезвычайности чистой и аккуратной. Пол был чист, подушки на тканевом диване лежали аккуратно, чайные чашки стояли в чайном подносе, а пульт дистанционного управления лежал в центре тумбы напротив телевизора. На стене сзади было прибито несколько полок, на которых были расставлены предметы, слева направо, от маленького к большому и от низкого к высокому. Юнхуа открыла дверь рядом с телевизором, это была комната для занятий. Все книги на каждом ряду книжной полки были расставлены в порядке по высоте, от низкого к высокому. На столе стоял компьютер, а рядом с ним – толстый фотоальбом. Взгляд Юнхуа упал на фотоальбом. Сразу же после этого она повернула голову и посмотрела на правую сторону подоконника. Шаг за шагом она подошла к подоконнику. На подоконнике стоял огромный горшок с пышным дьявольским плющом. Юнхуа протянула руку, чтобы раздвинуть листья дьявольского плюща. Внутри была спрятана видеокамера. Это была камера Panasonic. Современные ДВ-камеры уже вступили в цифровую эпоху, но жесткие диски были мало распространены среди людей, поэтому чаще всего использовались ДВД-диски. Из-за формата хранения, этот тип ДВД-дисков мог сохранять видео продолжительностью от 20 до 40 минут, но не мог быть прочитан на ДВД-плеере. Вместо этого их можно было воспроизводить только на камере или экспортировать через специальное программное обеспечение на компьютере. В действительности, Panasonic сейчас в основном продавал камеры с SD-картами, но поскольку объем памяти SD-карт был ограничен, любители ДВ все еще привыкли использовать ДВД-диски для хранения видео. ДВ-камера, которую Юнхуа держала в руках, использовала ДВД-диски для хранения. Она открыла видеокамеру. Через несколько минут Юнхуа не поддалась желанию разбить камеру и достала ДВД из камеры. Она вернулась к столу и открыла толстый фотоальбом. Фотографии в нем выглядели нормально, все они были девочками в возрасте 10-14 лет. Под каждой фотографией стоял номер. Последняя фотография была под номером 66. Юнхуа закусила губу, подавляя гнев, и начала обыскивать кабинет. Остальные ДВД-диски также находились в комнате, спрятанные в безопасном, по мнению Хэмина, месте. Диски были довольно маленькими, так где же он мог их спрятать? Юнхуа не нашла их даже после обыска всего помещения. Она заставила себя успокоиться, она должна была найти эти диски. На этих дисках были записаны грехи Хэмина и бедствия девушек. Судя по обстановке комнаты, было очевидно, что у Хэмина Окруи определенная степень мизофобии. Он определенно не стал бы размещать диски беспорядочно, но в то же время не стал бы прятать их слишком глубоко, так как ему нужно было бы часто доставать их для просмотра. Они обязательно будут спрятаны в доступном для него месте. Юнхуа сидела на месте Хэмина и протягивала руку спереди назад. Хэмин был выше ее, поэтому его рука была длиннее, чем ее. Таким образом, рука Хэмина должна была коснуться первого ряда книжной полки. Первой книгой в первом ряду был толстый английский словарь. Юнхуа несколько секунд смотрела на словарь, а затем протянула руку, чтобы взять его. Когда словарь оказался в ее руке, Юнхуа поняла, что этот словарь не был обычным. Снаружи он выглядел как словарь, но внутри был пуст и заполнен ДВД-дисками, покрытыми защитной пленкой. На каждом ДВД был указан номер. Хэмин открыл дверь в свою квартиру, как обычно, вернувшись домой с работы. В квартире было совершенно темно. Он небрежно нажал на выключатель на стене, и комната мгновенно осветилась. Однако его шокировало то, что на диване сидела девушка. Глава 232. Это из-за тебя. Хэмин на мгновение уставился на девушку, а затем улыбнулся. Юнхуа. Хэмин улыбнулся. Господин Хэ все еще помнит меня. Юнхуа изогнула губы. Хэмин кивнул, положив ключи, которые держал в руке, на тумбу для обуви. Он улыбнулся Юнхуа. Ты должна была быть ученицей моего 1Го класса, поэтому, конечно, я помню тебя. Ты оставила у меня глубокое впечатление. Правда? Юнхуа улыбнулась. Хэмин снова кивнул, подойдя к холодильнику. Хочешь выпить сока? У меня есть апельсиновый сок и йогурт. Что ты хочешь выпить? Господин Хэ, разве вам не интересно, как я вошла? Спросила Юнхуа. Хэмин взял коробку с йогуртом. Тогда йогурт, он лучше для пищеварения. Что касается того, как ты вошла, ты ведь расскажешь мне, не так ли? А если я не скажу, тогда тебе и не нужно. Хэмин привычно ткнул соломинкой в коробку с йогуртом, прежде чем поставить ее перед Юнхуа. Ты долго ждала меня, почему ты не сказала мне заранее, чтобы я мог прийти пораньше? Господин Хэ, вы знаете, почему я здесь? Юнхуа осторожно сжала в руках коробку с йогуртом. Ради Ся Цин Юй, верно? Спросил Хэмин. Юнхуа кивнула. Господин Хэ, вы дали четкое понимание всем, что Ся Цин Юй украла контрольные работы. Хэмин некоторое время смотрел на Юнхуа, а затем улыбнулся. Школа уже наказала ее независимо от этого. Правда уже не имеет значения. Однако, господин Хэ, справедливо ли с ваших слов обвинять Ся Цин Юй в воровстве? Она не крала контрольные работы, так почему вы сказали, что она их украла? Вы знаете, что значит для нее быть исключенной? Холодно спросила Юнхуа. Хэмин снова улыбнулся. Действительно, она не крала контрольные работы. Господин Хэ, что вы только что сказали? Юнхуа была на мгновение ошеломлена, поэтому переспросила. Хэмин улыбнулся и сказал. Я сказал, что Ся Цин Юй не крала контрольные работы. В тот день я пришел в офис рано утром и видел, как Ся Цинъюй листала картотеку. Однако она не крала контрольные работы. Вместо этого она чистила картотеку. Кроме того, в тот день контрольные работы лежали не в картотеке учебно-исследовательской группы, а в картотеке архива. Юнхуа нахмурилась. «Господин Хэ, то, что вы говорите, правда?» «Да», Хэ Мин снова кивнула и сказал чрезвычайно уверенным тоном. «Контрольные работы были отправлены туда во вторник днем, но я не смог найти ключи от картотеки учебно-исследовательской группы, поэтому я сказал человеку доставить контрольные работы в архив и поместить их в картотеку архива. Только в среду днем я принес контрольные работы в офис учебно-исследовательской группы и запер их в картотеке». Юнхуа закусила губы. «Господин Хэ, вы хотите сказать, что в среду утром, около 5 часов, когда Ся Цинъюй убиралась в офисе учебно-исследовательской группы, где вы видели, как она убирала картотеку, в картотеке не было контрольных работ, поэтому Ся Цинъюй не могла украсть контрольные работы?» «Верно», — легко признал Хэ Мин. Юнхуа сжала кулаки и закусила губы, глядя на Хэ Мина. «Тогда, господин Хэ, почему вы все еще обвиняете Ся Цинъюй в краже контрольных работ, хотя знаете, что она их не крала?» «Из-за тебя», — Хэ Мин улыбнулся. «Я обещал своей девочке. Изначально я хотел найти другие причины, но Ся Цинъюй дала мне такой шанс, поэтому, естественно, я должен был им воспользоваться. Видишь, ты проявила инициативу, чтобы найти меня, я прав, Юнхуа, ты ведь никому не сказала, что пойдешь сюда. Тебе проще самой найти меня, чем мне искать тебя, чтобы угрожать тебе, не так ли?» Глава 233. «За свои поступки всегда приходится платить». Юнхуа почти мгновенно вспомнила человека, когда Хэ Мин произнес эти слова. «Ся Руюэ». В прошлый раз, в маленьком переулке рядом с комнатой спортивного инвентаря, она слышала, как группа девочек издевалась над Ся Руюэ. Одна из девушек тогда сказала, что видела, как Ся Руюэ специально искала Хэ Мина, чтобы задать ему вопросы, и даже специально прижималась к нему. В одно мгновение Юнхуа вдруг почувствовала, что все ее прежние трудности были смехотворны. Она не хотела стать такой, как Ся Руюэ. Она не хотела, чтобы ненависть ослепила ее глаза. Она не хотела, чтобы Ся Руюэ стала мишенью без причины. Все ее тревоги были напрасны. Этим человеком была Ся Руюэ. Ее характер решал все. Как и в случае с Хан Лоло, если бы Ся Руюэ с самого начала не подставила Юнхуа, то Юнхуа, естественно, не стала бы мстить, а Ся Руюэ не подверглась бы издевательствам Хан Лоло. Пусть Ся Руюэ винит во всем только себя. Вот как сейчас, она вызвала школьную охрану и спасла Ся Руюэ, но, конечно, она также сообщила ученикам, чтобы они смотрели шоу, чтобы Ся Руюэ могла насладиться чувством, когда ее окружают бесчисленные презрительные взгляды. Все это время Юнхуа сдерживала себя, подавляя в себе склонность к насилию из-за конфликта с самой собой и неуверенности в своей перерожденной жизни. Поэтому она никогда не проявляла инициативы, чтобы что-то сделать Ся Руюэ. Каждый раз она только мстила. Если бы Ся Руюэ избегала ее, перешла в другую школу или уехала в другой город, сменила имя и жила новой жизнью, то Юнхуа могла бы и не преследовать ее, чтобы отомстить. Но, как и ожидалось от Ся Руюэ, она решила не уклоняться и не избегать, а снова устроить заговор против Юнхуа. На этот раз орудием Ся Руюэ выбрала Хэ Мина, из-за чего Юнхуа больше не могла сдержаться. Независимо от последствий, Ся Руюэ должна была понести их сама, ведь за свои поступки приходится расплачиваться, верно? «Хэ Мин, позови и Ся Руюэ», Юнхуа мягко улыбнулась. «С двумя людьми не очень весело, лучше с тремя, ты согласен?» В этот момент глаза Хэ Мина странно заблестели, хотя в одно мгновение блеск исчез. Юнхуа все еще ясно видела это. «Это действительно приятно слышать, как ты называешь мое имя», Хэ Мин улыбнулся. «Однако, ты уверена, что хочешь позвать также и Юэ Юэ?» «Да, хорошо, я позвоню ей сейчас, она точно будет рада прийти», Хэ Мин ярко улыбнулся. Закончив разговор, Хэ Мин вернулся и сел рядом с Юнхуа, положив одну руку на спинку дивана позади Юнхуа, как будто обнимая ее. Юнхуа повернула голову к Хэ Мину и улыбнулась. «Хэ Мин, тебе нравятся молодые девушки?» Взгляд Хэ Мина стал более увлеченным, он слегка опустил голову и приблизился к Юнхуа. «Верно, мне действительно нравятся такие маленькие девочки, как ты, чистые, непорочные и красивые». Как только он заговорил, Хэмин высунул язык и собирался лизнуть щеки Юнхуа. Однако Юнхуа внезапно отстранилась от него. Она встала и направилась в спальню Хэмина. «Хэмин, могу я осмотреть твою комнату?» Хэмин сузил глаза и многозначительно улыбнулся. «Это моя спальня, конечно, ты можешь взглянуть». Войдя в спальню, Хэмин улыбнулся Юнхуа и сказал: «Моя кровать довольно чистая и аккуратная, верно? Ты устала, не хочешь прилечь и попробовать?» Юнхуа изогнула губы. «Хэмин, сначала ты должен лечь, Тэл. А боже, не терпится увидеть, какую схему их приготовила на этот раз». Глава 234. «Нет химии, тогда физика». Юнхуа придвинулась ближе к Хэмину. Хэмин уже сидел на краю кровати, его глаза ярко блестели. Юнхуа придвинулась еще ближе к Хэмину. В последнее время она похудела, поэтому детский жирок на ее лице немного поблек. Изначально утонченные и красивые черты лица стали еще более выразительными и красивыми. У Юнхуа было слишком много дел, поэтому она не заботилась о том, чтобы нарядиться. Но что еще важнее, ее не волновали взгляды окружающих. В прошлой жизни она слишком заботилась о своей внешности, так как была слишком обеспокоена Цицзыханом. Однако в итоге половина ее лица была изуродована Сяру Юэ. В настоящее время она уже давно не была в том состоянии, чтобы наряжаться для своего возлюбленного. Даже если она и наряжалась, то только для того, чтобы порадовать себя, а не других. Очевидно, что сейчас у нее не было настроения наряжаться. Однако иногда самая естественная и чистая красота способна затронуть сердца других людей. В настоящее время Юнхуа была еще очень молода, ее фигура была обычной, даже рост был средним, но ее лицо уже начало меняться. Иногда внешность человека менялась в зависимости от его темперамента. Человек с прекрасным темпераментом становился еще красивее. Когда Юнхуа приблизилась к Хэмину, не было никакого запаха искусственных духов, только чистый и естественный аромат молодой девушки. Все тело Хэмина дрожало, он был так взволнован, что почти не мог себя контролировать. Все его внимание было приковано к лицу Юнхуа. Однако внезапно Хэмин расширил глаза, все его тело напряглось, и он начал биться в конвульсиях. Юнхуа взглянул на электрошокер самообороны, его действие было действительно хорошим, единственным недостатком было то, что его нельзя было использовать последовательно. Однако этого было достаточно, чтобы справиться с Хэмином. Он был подарен ей Бао Сицином, и он сказал, что его привезли из-за границы. Юнхуа не хотела думать о его истинном источнике, она просто должна была знать, что это определенно не то, что можно купить на рынке. Юнхуа использовала приготовленную заранее стяжку и привязала запястья и лодыжки Хэмина к изголовью и изножью кровати. Сяру Юэ должна была скоро прийти, но все было в порядке, Юнхуа совсем не торопилась. «Хэмин, это весело, достаточно ли это интересно?» Юнхуа холодно улыбнулась. «Хочешь поиграть во что-нибудь более захватывающее? Пакет со льдом очень эффективен, чтобы заставить человека потерять все ощущения, но в твоем холодильнике нет пакета со льдом, поэтому я могу только поставить твое пиво на нижний уровень. Оно еще не полностью заморожено, поэтому эффект может быть недостаточным, просто смирись с этим. Ты знаешь, что за границей используют химическую кастрацию, чтобы наказать насильников и отвратительных извращенцев вроде тебя. У нас нет таких хороших условий, поэтому мы не можем сделать химическую кастрацию, но мы можем сделать физическую кастрацию, верно?» Хэмин, который все еще не мог говорить из-за последствий электрического удара, мгновенно расширил глаза, так как его охватила паника. Улыбка на лице Юнхуа, однако, стала еще более великолепной, настолько прекрасной, что это будоражило душу. Когда Сяру Юэ вошла в квартиру, она была напугана до смерти. Хэмин лежал на кровати, его четыре конечности были аккуратно связаны. Его нижняя половина была обнажена, и было видно, как кровь течет из этого уродливого и невыразительного места. «Господин, господин Хэ, что случилось с вами?» Сяру Юэ была в ужасе. Никто не знал, какое душевное опустошение пережил Хэмин. Он лишь тупо смотрел на Сяру Юэ. В этот момент появилась Юнхуа и вложила в руки Сяру Юэ нож, залитый кровью. Сяру Юэ ошеломленно смотрела на нож. В следующую секунду она так испугалась, что отпустила нож, увидев на нем кровь, и нож с грохотом упал на землю. Глава 235. «Кто пощадит меня, Хуа? Хуа-хуа, почему ты здесь? Ты это?» Взгляд Сяру Юэ метался между Хэмином и Юнхуа, она говорила бессвязно. «Хуа-хуа, это сделано тобой?» Юнхуа не стала говорить, а улыбнулась и достала телефон, чтобы включить запись. Когда экран засветился, она увидела, что было 57 пропущенных вызовов. Юнхуа проигнорировала пропущенные звонки и включила запись. Действительно, она не крала контрольные работы. Она убиралась в картотеке, не говоря уже о том, что контрольные работы даже не были положены в картотеку. По какой причине? Это потому, что я обещал своей девочке. Юнхуа приостановила запись и холодно посмотрела на Сяру Юэ. Сяру Юэ, ты готова отдать свое тело такому извращенцу, как Хэ Мин, только ради того, чтобы подставить меня? Я, нет, не готова. Хуа-хуа, послушай меня, я не делала этого, я тут ни при чем. Хуа-хуа. Сяру Юэ была в ужасе. Юнхуа внезапно рассмеялась. Она протянула руку, чтобы нежно погладить лицо Сяру Юэ. Я действительно хотела отпустить тебя, но если я сделаю это, то кто меня отпустит? Я думаю, что ты точно не отпустишь, верно? И в прошлом, и в настоящем, и в будущем ты никогда не отпустишь меня. Юнхуа в разочаровании закусила губу. Я изо всех сил старалась остаться верной своему сердцу, но ты, дьявол в моем сердце, которого я не могу игнорировать. Я уже приложила усилия, чтобы убедить себя, что ты не она, но факты доказали, что ты действительно она. Неважно, нынешняя ты или ты из будущего, все время было одно и то же. Хуа-хуа, что ты говоришь? Я была не права, я действительно была не права. Я прошу тебя, хуа-хуа, не могла бы ты позволить мне уйти? Сяру Юэ медленно отступила назад. Она все еще была очень умна, она только слегка закрыла дверь, когда вошла, поэтому дверь не была заперта. Однако, когда Сяру Юэ уже собиралась бежать к двери, Юнхуа схватил ее. Руюэ, почему ты торопишься уйти? Наше дело еще не решено. Отпусти меня. Юнхуа, сука, отпусти меня. Сяру Юэ боролась, намереваясь ударить Юнхуа. Однако Юнхуа уже так долго практиковалась в боях с Чуюем, что даже Ци Цзыхэн терпел поражение в спарринге с ней, не говоря уже о Сяру Юэ. Юнхуа легко прижала ее к земле, и лицо Сяру Юэ плотно соприкоснулось с полом. Хуа-хуа, хуа-хуа, пожалуйста, отпусти меня. Обещаю, я никому не расскажу, что ты здесь сделала. Сяру Юэ мгновенно перешла от ругани на Юнхуа к мольбе. Перемена в ее поведении была настолько быстрой, что другие были бы поражены. Это была замечательная сторона Сяру Юэ. Достоинство и лицо для нее ничего не значили. Она лучше всех умела подстраивать парус под ветер, быть гибкой и пользоваться ситуацией. Если это было выгодно ей, она была способна на все. Сяру Юэ, я посмотрела записи, которые ты сделала с Хэ Мином, внезапно сказал Юнхуа. Хэ Мин извращенец. Он намеренно заманил или даже заставил тебя вступить с ним в неподобающие отношения, поэтому в гневе и отчаянии ты привязала Хэ Мина к кровати под предлогом игры. Затем ты кастрировала его. Сяру Юэ была ошеломлена, она непрерывно качала головой. Я не делала, я не делала. Он только кровоточит, его нижняя часть не. Верно, я только пугала его сейчас и пытала его ментально. Однако, только физически используя нож для разрезания можно избавиться от будущих неприятностей. Это дело можешь сделать только ты, верно? Поскольку у тебя есть мотив и способность сделать это. Глава 236. Выбор Сяру Юэ. Сяру Юэ расширила глаза и в ужасе посмотрела на Юнхуа. Она поняла, что Юнхуа имела в виду. Ты хочешь, чтобы я кастрировала его? Сяру Юэ в панике отступила назад. Юнхуа приблизился к ней. Верно, я хочу, чтобы ты это сделала. Все в порядке, ты еще молода. Кроме того, у тебя есть видеозаписи в качестве доказательства, так что ты можешь притвориться жертвой, которую заставили мстить. Разве ты не умеешь притворяться жертвой? Нет, нет, нет, нет, я не хочу. Сяру Юэ продолжала отступать. Я не хочу этого делать. Что если он умрет, тогда я убью человека. Расслабься, он не умрет. Так в древности поступали с евнухами, тогда не было бы столько евнухов, если бы они так легко умирали, верно? Юнхуа говорила спокойно. Когда закончишь, отправь его в больницу. Я не думаю, что он будет подавать заявление в полицию, ведь ему это невыгодно. Сяру Юэ, либо ты кастрируешь его сейчас, либо я вызову полицию и передам все те записи, которые он сделал с тобой. К тому времени тебя вызовут в полицию для дачи показаний, и все узнают, какими вещами ты занималась со своим учителем.